Глава 209. Настоящий убийца. Часть 4. Пыль рассеялась и прояснилась истинная форма тени. Тяжелая механическая левая рука во много раз больше обычной, сделанная из плотного черного платинового сплава, крепко схватила кулаки Луанна. Хан Сяо, который управлял этой огромной механической рукой, уже был в костюме гадюка, обтягивающий черный обтекаемый механический костюм. Выглядел как расширенные мускулы человека. Все были ошеломлены. «Что это такое?» Правая рука Хан Сяо, которая не была оснащена механической рукой, сильно схватила Луанна за руку. Луан хотел отступить, но понял, что сила Хан Сяо стала почти такой же высокой, как и у него. Он был шокирован, потому что не мог сбежать. Гадюка обеспечила Хан Сяо около 80 очков силы и 50 очков ловкости. Сила, ловкость и выносливость Хан Сяо стали не ниже, чем у любого бойца до 60 уровня. Луан все еще реагировал, основываясь на их разнице ранее, и это застало его врасплох. Тяжелая механическая левая рука Хан Сяо зажужжала и сильно хлопнула Луана по голове. Голова Луана врезалась в землю, но удары не прекратились. Они постоянно сыпались на него сверху, и кровавая лужа на земле становилась все больше и больше. Железный кулак. Тяжелая механическая рука, левая. Класс, синий. Урон, 85-88. Защита, 26-30. Она, 77. Прочность, 986 из 1050. Требования, сила, 45. Дополнительные атрибуты, плюс 28 к силе. И если у пользователя 45-90 силы, плюс 45 к скорости атаки. И если у пользователя сила выше 90, плюс 60% к скорости атаки. Длина 1,24 метра, включая внешнюю броню. Вес 38,7 килограмма. Дополнительные способности. Бионическое. Мышечное управление. Способно выполнять действия, как обычная человеческая рука, не ограничивая движение рук пользователя. Очень гибкое. Взрыв железного кулака. Микродвигатели на руке включаются на максимальную мощность, создавая взрывной сильный удар, нанося 170-213 урона. 25% шанс игнорировать механическую броню типа костюма. Перезарядка 24 секунды. Сопротивление удару. Внешняя броня изготовлена из платинового сплава. Увеличивает прочность, меньше изнашивается. Примечание. Может быть разобран. Этот огромный кулак раздавит ваш череп. Так как Хан Сяо действовал один, он взял с собой все свое оборудование и хранил в рюкзаке. Тяжелая механическая рука была разобрана на части, чтобы ее легче было носить. И процесс ее сборки был легким и быстрым. Ее можно было собрать во время битвы за короткое время. Ванесса разбушевалась, увидев, что Луан был прижат головой к земле. Она поспешила вперед. Хан Сяо не стал уворачиваться и отступать. Он вступил с Ванессой в ближний бой. Его кулаки и ноги содержали огромное количество энергии, и земля под ним начала дюйм за дюймом продавливаться. Ударная волна была навыком для боя на средней дистанции, и ей не хватало мощности нанести урон гадюке. Активировав боевой режим гадюки, он уверенно одерживал верх в битве. Они оба были очень проворны, поэтому их борьба выглядела как движение двух расплывчатых теней в глазах других. Только постоянные взрывы и разрушения показывали, насколько опасны эти двое. Черные кулаки несколько раз попадали Ванессе по лицу, поэтому ее лицо начало опухать, оно скровоточить. В это самое время Луан наконец поднялся с земли. Вся его голова была в крови. Он зарычал и бросился к Хан Сяо. Однако, когда он уже был на полпути, Хан Сяо внезапно взмахнул кулаками и оттолкнул Ванессу в сторону. Правой рукой он достал свою снайперскую винтовку «Призрак», которая была прикреплена к его спине. От черного дула «Призрака» исходила еще большая опасность, чем раньше. Волосы Луана по всему телу встали дыбом. Хан Сяо нажал на курок. Пылающая воля, смертельные критические удары, перегрузка. Этот выстрел был его самым сильным выстрелом. Это были не только активные способности. Пассивные способности также значительно повысили огневую мощь, шанс критического удара и близость к технике. К тому же огнестрельное оружие было улучшено настолько, насколько он только мог. Все было на более высоком уровне, чем раньше. Это была сила всех его навыков и снаряжения на максимальном уровне. В груди Луана зияла огромная дыра. И оттуда безостановочно хлестала кровь, как фонтан. После уменьшения урона, вы нанесли 1942 урона Луану. Очень близко к 2000 очков урона. Здоровье Луана было всего лишь чуть больше 4000. Один выстрел забрал почти половину его здоровья. Луан упал на колени. Все его тело дёргалось. Он поднял голову и посмотрел прямо на Хан Сяо с недоверием. «Разве ты не говорил, что собираешься размазать мои мозги по земле?» Из-под холодной маски донесся бесчувственный механический голос. Хан Сяо прижал Луана к полу правой рукой и левой рукой снова и снова бил Луана по голове. Луан был парализован выстрелом и не имел своего энергетического защитного слоя. Металл глубоко въедался в его кожу, с каждым ударом разрывая и дробя его череп. На земле появилась огромная лужа крови. Механическая рука также окрасилась в красный свет. Хан Сяо высоко замахнулся своей механической рукой и с еще большей силой опустил руку. Земля сотряслась, и пыль взлетела в небо. Вместе с пылью в воздух поднялась и земля, окрашенная в красный цвет. Глаза Луана потеряли блеск. Вы убили Луана. Уровень 58. Получено 175 тысяч очков опыта. Смертельный выстрел. Прогресс разблокировки 43 из 50. Луан! Ванесса закричала от горя, ярости и ненависти. Затем она повернулась и сбежала. Черный призрак оказался намного сильнее, чем ожидалось. Она не хотела умирать зря. У нее будет шанс отомстить, только если она останется в живых. «Вот почему я спрашивал, не надоело ли вам жить?» Хан Сяо покачал головой. Он отстегнул тяжелую механическую руку, и огромная рука с грохотом упала на землю. Затем по его команде с обеих сторон его костюма на уровне ребер открылись маленькие отверстия, откуда вылетели десятки теней в форме стрел и приземлились вокруг Ванессы, взорвались и создали высокую звуковую волну. Это были мини-звуковые бомбы. Хан Сяо сделал их еще меньше, строил в небольшие дротики, после чего добавил в гадюку простой модуль выстрела, который позволял ему стрелять из этого простого и портативного оружия. Определяющим атрибутом для звуковой бомбы была выносливость. Хотя Ванесса была бойцом, десяток звуковых бомб были намного выше ее предела выносливости. Таким образом, она упала на землю в агонии. Хан Сяо большими шагами направился к ней и, подойдя, активировал термоэлектрические перчатки, схватив Ванессу за глаза. Вдобавок он включил огнемет «Солнечный червь». С криками боли и запахом горящей плоти Ванесса мгновенно превратилась в кусок угля. Все попытки Ванессы вырваться из лап гадюки были тщетны. Хан Сяо отпустил тело, и оно упало на землю. Затем он одновременно активировал все модули сканирования. Анализируя запах модуль сканирования, нашел положение невидимого демона. Он был в районе, где взорвались звуковые бомбы, дрожа от боли. Невидимый демон был невероятно напуган силой Хан Сяо. Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как они сражались, и черный призрак достиг высоты, которая ошеломила его. Он глубоко сожалел о том, что принял эту миссию, и очень скоро у него возникли мысли отступить. Но, к сожалению для него, он также попал под взрыв, когда тайно отступал. «Спас меня от ненужных усилий». Хан Сяо сломал руки и ноги невидимому демону. Затем достал нано-GPS-устройство и ввел его в тело невидимого демона. Одним ударом отправив его в отключку, он удовлетворенно кивнул. «Я не потеряю его таким образом». Площадь превратилась в руины. Большое количество зрителей Алумерры собрались, и их лица были переполнены шоком. Все они были в ужасе от действий Хан Сяо. Возрожденные игроки стояли неподалеку с ощущением сухости в горле. «Это было мощно!» Воскликнула Сюань. Она записала весь бой, и у нее было ощущение, что видео определенно станет вирусным. Черный призрак никогда не показывал механический костюм. Ужасающая сила, которую они видели раньше, была лишь верхушкой айсберга. Вот она, его настоящая сила. Нет, возможно, у черного призрака еще есть козыри. Гильдия бамбукового дождя была взволнована. Они поняли, что обнаружили информацию, о которой другие не знали. Они были единственными, кто встретил этот неожиданный сюжет из всех игроков. Лагос был в ужасе. Его зубы дрожали, а ноги подкосились. Три человека, на которых он возлагал большие надежды, были с легкостью убиты. Скорее всего, они смогли бы победить черного призрака с его изначальной силой, которую он всем показывал. Но кто знал, что он прятал так много козырей в рукаве? «Как вообще такое возможно? Все трое были одними из сильнейших сверхлюдей и давно известными легендами. Я консультировался с экспертами. Как черный призрак смог убить их так легко?» Лагос не мог в это поверить. Не имея ничего, на что можно было бы положиться, все тело Лагоса задрожало, когда он столкнулся с сильным убийственным намерением черного призрака. Слов, наполненные сожалением, было недостаточно для описания его эмоций. Хан Сяо подошел к Лагосу и похлопал его по плечу. Он тихо сказал: «Я уже дал тебе шанс». «Ты не можешь убить меня!» На поверхности Лагос выглядел жестким, но внутри он был в ужасе. «Я отвечаю за фракцию дома! Если ты меня убьешь, фракция дома!» Прежде чем он успел закончить свое предложение, Слэш. Лезвие перерезало его горло, и оттуда брызнула кровь. Без колебаний. Глаза Лагоса расширились. Он схватился за шею и упал. Температура его тела понизилась. Кровь быстро покидала его тело, и он недоверчиво смотрел на Хан Сяо. Хан Сяо посмотрел на высокопоставленных чиновников фракции дома. Он игрался с лезвием, залитым кровью, и спокойно спросил. «У вас ко мне есть какие-то претензии?»